и моленья сливались с соловиной песней. Ручная волчица поднялась вдруг с медвежьей скуры, лежавшей у скамьи Юранда, и, подойдя к отворенному окну, положила лапы на подоконник, подняла на луну свою треугольную морду и завыла тихо и жалобно. Как ни преклонялся чех перед Егенкой, сердце его все сильнее влеклось к прекрасной Ануле. Но молодой и отважный, он прежде всего рвался в бой, правда, будучи послушным оруженосцем. Он по приказу Мацка вернулся в Спыхов и даже находил некоторое утешение в том, что будет стражем и хранителем обеих девушек. Но когда Егенка сама сказала ему, что в Спыхове им ничто не угрожает, а так оно и было на самом деле, и что его долг быть при Збышке, чех с радостью с этим согласился. Мацка не был его прямым господином, и он легко мог оправдаться перед старым рыцарем, сказав, что не остался в Спыхове по приказанию своей госпожи, которая велела ему ехать к Збышку. Егенка поступила так, зная, что такой сильный и ловкий оруженосец всегда может пригодиться Збышку и вызволить его из всякой беды. Глава уже доказал это и на княжеской охоте, когда Збышка едва не погиб в схватке с Туром. На войне он тем более мог быть полезен. Глава так рвался в бой, что, вернувшись с Егенкой от Юранда, тут же упал к ее ногам и сказал: «Лучше мне, ваша милость, сейчас вам поклониться и попросить напутствовать меня добрым словом». «Как?» — спросила Егенка. «Ты хочешь ехать еще сегодня?» «Завтра, на рассвете, чтобы за ночь кони отдохнули. Уж очень отсюда до Жмуди далеко». «Тогда поезжай, скорее догонишь рыцаря Мацка». «Догнать его трудно. Старый пан закален в боях и на несколько дней опередил меня. К тому же он поедет прямиком через Пруссию, а я должен ехать окольным путем через дремучие леса. У него есть письма Лихтенштейна, которые он может показывать по дороге, а мне вот что пришлось бы показывать». И чех при этих словах положил руку на рукоять меча, висевшего на боку. «Будь осторожен», — воскликнула Егенка. «Раз уж ты едешь, так надо доехать, а не угодить крестоносцам в подземелье. Но и в дремучем лесу будь настороже. Там живут теперь всякие злые башки, которых почитает тамошний народ. Я помню, как рыцарь Мацка и Збышка рассказывали об этом в сгожелицах. Помню и я, но как-то не боюсь их. Какие там башки? Так, мелкота одна, никакой у них силы нету. Я и с ними справлюсь, и с немцами, коли встречу их, лишь бы только война разгорелась». «А разве она не разгорелась? Расскажи, что слыхал ты у немцев про войну». Рассудительный оруженосец нахмурил брови и, подумав с минуту, сказал: «И разгорелась, и не разгорелась. Мы старались все новости выведать. Особливо рыцарь Мацка начнет спрашивать, как будто совсем про другое, притворится, будто он на немцев стороне, ничем себя не выдаст и все новости у них выудит. Коли хотите вы послушать меня, ваша милость, я вам все расскажу. Несколько лет назад князь Витовт замыслил поход против татар, и чтобы немцы его не трогали, уступил им Жмудь. Дружба у них была и полное согласие. Съехались они с магистром на одном острове, пили, ели там и друг друга уверяли в любви. Не возбранял он немцам даже охотиться в тамошней пуще. Когда же бедные жмудины восставали против владычества крестоносцев, князь Витовт помогал немцам и посылал им свои войска, так что вся Литва стала роптать, что восстает он на родную кровь. Все это нам щит на помощник Комтура рассказал. Восхвалял он крестоносцев за то, что они посылали в Жмудь и священников, которые должны были крестить жмудинов, и хлеб во время голода. Посылать-то они посылали, потому что великий магистр им повелел, в котором больше, чем в других, страха Божия. Но зато забирали у жмудинов детей в Пруссию, женщин бесчестили на глазах у мужей и братьев, а тех, кто сопротивлялся, вешали. Потому-то и началась война. Князь долго закрывал глаза на обиды, которые крестоносцы чинили Жмудинам.